язвительно сказал граф, пригладив ладонью выбившийся из прически локон, поблескивающий от лака. «Советую вам быть помягче со студентами. Я не буду следовать вашему совету, и вы сами потом скажете мне спасибо, когда в ваш университет толпами повалит новые богатенькие абитуриенты, жаждущие учиться у меня, крутого охотника на демонов. Вы тогда и крышу почините, и подвал отремонтируете, и дендрарий построите». «Хм», — задумался ректор, бросив взгляд на свои растения. «Дендрарий, это замечательно. Хорошо, сударь Ратников, поглядим, что будет дальше, но я вам ничего не гарантирую. Однако, если вы и дальше будете столь же заметным охотником на демонов, то это существенно поможет мне объяснить людям, почему я не вышвыриваю вас из университета». «Договорились, ваше сиятельство», — встал я со стула. «Всего доброго, и вам». Я вышел из кабинета, улыбнулся Марии и покинул приемную. Коридоры университета уже оказались практически пустыми, так что мне не составило труда выбраться на парадное крыльцо, а с него я увидел ту самую блондинку из преподавательской. Она восседала на скамье в тени деревьев парка и поглядывала на двери универа. Однако стоило ей увидеть меня, как она сделала вид, что изо всех сил любуется фонтаном. Его струи искрились под яркими лучами солнца, решившего подарить городу немного своего тепла, благодаря чему Чернявск снова обрел краски, изгнав серости туман. Я вдохнул полной грудью, покосился на летающего между деревьев Акима и двинулся к воротам университета, украдкой поглядывая на блондинку. Девица поняла, что я не собираюсь подходить к ней, и резко встала, дабы привлечь мое внимание. Но я снова не посмотрел на нее, и тогда она принялась кашлять. Сначала деликатно, а потом так, будто ее скрутил приступ чахотки. У нее аж покраснели уши, лицо и та часть декольте, что была видна между расстегнутыми пуговичками блузки. Однако я так и не одарил ее прямым взглядом. Просто с каменной физиономией пересек парк, вышел на тротуар и направился в сторону гостиницы, борясь с жутким любопытством. Оно приставило нож к моему горлу и требовало вернуться к блондинке, дабы узнать, чего она хочет от меня. Просто познакомиться или что-то другое, но я задушил любопытство, а сама девчонка посчитала ниже своего достоинства бегать за мной. Она осталась в парке, однако свято место пусто не бывает. Меня окликнул знакомый девичий голос. «Артур». Я повернул голову и увидел Мирославу Синявскую и барона Грачева. Они выбрались из роскошной машины с гербами барона, и если Мирослава задорно сверкала разноцветными глазами, то на Грачева жалко было смотреть. Лицо осунулось, плечи опустились, а во взгляде невероятная досада, смешавшаяся со вселенским страданием и злостью на несправедливость бытия. «Опять вы, сударыня», — хмуро сказал я подошедшей Синявской. «Если честно, я не очень рад вас видеть, а вот ваш вид, сударь Грачев, дарит мне истинное наслаждение». Барон скрипнул зубами, сжал кулаки, но справился с собой, тяжело вздохнул и открыл рот. «Сударь Ратников, я признаю свое поражение в пари, вы его выиграли. Не знаю уж, какие темные боги вам помогли, но именно в вашем районе произошел самый мощный прорыв, когда-либо случавшийся в Чернявске, и вы сумели его устранить, хотя, конечно, я бы тоже с ним справился, может, даже быстрее. Не думаю, что вы бы смогли устранить его быстрее. Ну, как бы вам объяснить, а давайте на птицах, раз вы носите фамилию Грачев. Вон, видите, на заборе сидит воробей, вот сколько бы он ни пыжился, орлом ему не стать», — елейным голоском проговорил я, вызвав у Синявской веселую усмешку. Барон же всхрапнул и с негодованием сказал: «Вы оскорбляете меня, сравнивая с воробьем. Вы можете доказать, что не воробей. Давайте еще раз поспорим. Раз уж вы говорили, что справились бы с прорывом шустрее меня, то давайте и поглядим, кто из нас быстрее расправится, скажем, с десятком демонов». «Я больше не буду с вами спорить», — нехотя буркнул Грачев, но тут же добавил, словно ему в голову пришло что-то интересное: «Точнее, сегодня не буду с вами спорить, а вот потом, очень может быть. Я всегда к вашим услугам», — улыбнулся я и следом напомнил: «А где, собственно, ключи от моего поместья?» «Ммм», — протянул замявшийся Грачев, отводя взгляд, присущий побитой собаке. «Тут вышла кое-какая накладка. Я не могу отдать вам поместье рядом с кладбищем, однако могу переписать на вас другое поместье. Оно находится в черте города. Потрясающее место. Мне нужно то, что возле кладбища», — рявкнул я, заметив удовлетворение, промелькнувшее в глазах Синявской. «Оно теперь мое», — пропела Мирослава, игриво подмигнув мне. Уважаемый барон как-то раз взял у меня в долг под залог этого поместья. И вот минувшей ночью я потребовала свой залог, как только услышала, что вы хотите выиграть это поместье. Извините, я не верил в то, что проиграю пари, промычал, казалось, окончательно раздавленный Грачев. Но вдруг он вспылил, вскинул голову и жарко выпалил, брызжа слюной. Ну вот каков был шанс, что этот чертов прорыв случится именно минувшей ночью и в том засранном районе Эда, он был чуть выше нуля. Естественно, я уже поверил в то, что выиграл пари, а тут такое. Вот конфуз и случился. Да, я признаю, что мой долг отдать вам, сударь, поместье у кладбища, но сударыня Мирослава ни в какую не хочет продавать его даже за огромные деньги. А я ведь готов влезть в долги, лишь бы спасти свою честь. Хаем, вздохнул я и мрачно посмотрел на довольно улыбающуюся красотку, вставшую так, чтобы кожаный костюм соблазнительно натянулся на всех ее сексуальных выпуклостях. И что вы придумали, сударыня? Я перепишу на вас особняк, ежели вы возьмете меня в свою команду охотников. И не надо говорить, что вы не берете девушек. Крошка Кудрявцева уже была в вашем отряде. Анна, это особый случай, ответил я, прикидывая, что может быть мне стоит махнуть рукой на это поместье. Авось найду что-то еще около кладбища. Особый случай, скривилась Мирослава, словно хлебнула кислого вина. Взыграли былые чувства, уже многие горожане знают, что между вами было. Неужели вы, сударь, опять взалкали ее любви, задницей прочих отверстий? Я скривился не хуже Синявской и глянул на громко каркающего Акима. В его глазах мелькал образ пресловутого ящика Пандоры, открытого минувшей ночью. Да, не надо было брать в отряд Коломийцеву даже на одну смену. Но сейчас уже поздно пить боржоми и надо подсчитать все за и против. Стоит ли поместье того, чтобы в моем отряде оказалась такая бомба, как Синявская? Память Ратникова подсказала мне, что поместье Грачева – идеальный вариант для моей затеи. Наверное, все-таки стоит пойти против собственных правил в угоду скорости и безопасности. Сударыня, вот мои условия. Первое правило – вы будете беспрекословно слушаться меня. Второе – внутри отряда не флиртовать, ни с кем не заигрывать и не конфликтовать. Третье – в мое поместье без приглашения не приезжать. Все ясно, все, довольно улыбнулась Мирослава, словно пиранья, наконец-то почуявшая кровь. Дескать, удалось-таки прогнуть Ратникова. И она явно уже видела, как спустя время так меня обработает, что я сам буду умолять ее взять меня на службу. Наивная, конечно, она. Даже жаль ее немного. Выходит, моя дворянская честь спасена, обрадовался Грачев, мельком глянув на пронесшуюся мимо скорую помощь. Все же получили, что хотели. Нет, она будет спасена, после того, как вы отдадите мне свою машину. Забирайте, тяжело вздохнул барон, вручив мне ключи. Документы пришлю завтра. И я тоже завтра завезу документы на поместье, подмигнула Синявская и следом серьезно добавила. Но мы не обговорили срок моего нахождения в отряде. Я согласна минимум на год. Идет, проронил я, зная, что пробуду в этом мире гораздо меньше. Наверное, за этот короткий срок Синявская даже не успеет ничего учудить в моем отряде. Как-то вы подозрительно легко согласились, Артур, занервничала Мирослава. Жду документы, усмехнулся я, уселся в машину и завел ее. Грачев проводил свой бывший автомобиль тоскливым взглядом, а я усмехнулся и лихо погнал по улицам, обгоняя редкие машины и мотоциклы. Да, транспорта в этом мире немного, зато практически везде можно припарковаться, поэтому у меня не возникло никаких проблем, когда я подъехал к гостинице, оставил машину возле входа, проник в здание, вошел в свою комнату и открыл окно. Тут же в него влетел Аким. Я бы на твоем месте не доверял этой Синявской, Гаррер, прокаркал фамильяр, устроившись на спинке кровати. Скользкая она.